Джейми помедлил немного, продолжая глядеть в упор в глаза пленника, затем отступил назад и медленно произнес: «Понимаю. Ну а что, если речь пойдет об этой леди?» Вначале я не поняла, кого Джейми имеет в виду, но он вдруг схватил меня за руку и так рванул к себе, что я упала на него. Тогда он заломил мне руку за спину и, обращаясь к юноше, сказал: «Ты можешь оставаться безразличным к собственной судьбе, но тебе, по-видимому, дорога честь этой леди, коль скоро ты жертвовал жизнью ради ее спасения». Повернув к себе, он схватил меня за волосы, откинул мне голову назад и поцеловал с нарочитой страстью так, что я невольно стала вырываться из его рук. Тогда он развернул меня так, чтобы я оказалась теперь лицом к пленнику. Юноша во все глаза смотрел на меня, в его расширившихся зрачках отражалось пламя костра. «Отпусти ее!» — хриплым голосом потребовал он. «Что ты собираешься делать с ней?» Руки Джейми потянулись к вороту моего платья и вцепились в него. Потом дернули изо всех сил. Ткань с треском лопнула, обнажив мою грудь. Я непроизвольно ударила Джейми в голень. Юноша рванулся вперед, но был остановлен Россом и Кинкейдом. «Ну, раз уж ты спрашиваешь», — любезным тоном ответил Джейми, «я собираюсь изнасиловать эту леди у тебя на глазах. Потом отдам ее своим солдатам. Пусть делают с ней все, что хотят. Возможно, и ты пожелаешь воспользоваться случаем, прежде чем я убью тебя. Негоже мужчине умирать девственником, как ты считаешь?» Теперь я боролась уже всерьез. Руки у меня были зажаты железной хваткой. Мои протестующие крики блокировала огромная теплая ладонь Джейми, накрывающая мне рот. Я изо всех сил впилась в нее зубами, ощутив во рту вкус крови. Я прокусила ему ладонь. Чуть слышно ахнув, он отдернул руку и тут же заткнул мне рот какой-то тряпкой, поверх которой снова оказалась его ладонь. Я задыхалась кляпом во рту, а рука Джейми проворно метнулась к моим плечам, сдирая с меня разорванное платье. Затем он сдернул с меня белье, обнажил меня и прижал мои руки к бокам. Я заметила, как Росс взглянул на меня и быстро перевел взгляд на пленника. Густая краска залила его щеки. Кинкейд, которому было не более 19, был потрясен. Он замер на месте с разинутым, словно ловушка для мух, ртом. «Прекрати!» Голос юноши дрожал, но уже не от страха. «Ты, презренный трус! Как смеешь ты, шотландский ублюдок, бесчестить леди?» Он на мгновение умолк, задохнувшись от гнева. Грудь его высоко вздымалась, потом, видимо, принял решение. «Хорошо, я вижу, что достойным путем мне ничего не добиться. Освободи эту леди, и я скажу все, что вас интересует». Джейми тут же отпустил меня. Росс оставил пленника и поспешил за моим плащом, незаметно соскользнувшим у меня с плеча во время облавы на юношу и валяющимся где-то поблизости на земле. Джейми выдернул из плаща пояс и связал им мне руки за спиной, затем взял у Росса плащ, надел его на меня и тщательно застегнул. Отступив на несколько шагов, он насмешливо поклонился мне, затем обратился вновь к своему пленнику. «Даю тебе слово, что этой леди не грозят мои притязания», — сказал он тоном, с трудом сдерживающим гнев и неудовлетворенную страсть. «Но я-то прекрасно понимала, что за напускным гневом он изо всех сил старался спрятать неуемное желание рассмеяться. Я готова была убить его в этот момент».